20 ноября 1907 года. 11:35. Германская империя. Берлин. Королевский городской дворец. Присутствуют. Кайзер Вильгельм II Гогенцоллер. Статс-секретарь военно-морского ведомства. Адмирал Альфред фон Тирпиц. «Мой добрый Альфред, ты весьма вовремя. Мне очень нужен твой совет», — воскликнул кайзер. Едва только шикарное раздвоенное рыжее бородище адмирала показалось в дверях. «Слушаю, ваше королевское величество», — откликнулся Тирпиц. «Всегда рад помочь вам добрым советом». «Дело в том, мой добрый Альфред», — сказал кайзер, «что из Петербурга мне сообщили, что моя кузина Хельга опасается, что в ближайшее время случится убийство нашего лучшего друга Франца Фердинанда. Слишком много разносторонних политических сил в последнее время возникло на территории умирающей Австро-Венгерской империи. И почти всем им будет выгодна эта смерть, ибо она посулит независимость драным лоскутьям прямо сейчас, а не в неопределенном будущем. Я бы, конечно, тоже хотел бы немедленного присоединения австрийских владений, но при этом у меня нет никакого желания оказаться запачканным в крови нашего общего друга. Ибо эта красная водица — такая субстанция, которую с рук не отмыть никаким мылом. Насколько я понимаю, — с важным видом кивнул Тирпиц, — после прошлого раза люди вашей кузины взяли Франца Фердинанда под особую опеку, не желая, чтобы к нему опять на дистанцию выстрела подобрались какие-нибудь карбонарии. — О да, мой добрый Альфред, — воскликнул кайзер. — Русская загранразведка, разумеется, защищает его как может. Но если убийцы подберутся к своей жертве вплотную, русские агенты окажутся бессильны спасти его жизнь. Это в Белграде или Софии их агенты были почти всесильны, потому что там с ними с охотой сотрудничали все, от добрых обывателей до самых высокопоставленных чиновников. А Вена — это совсем другое дело, тем более что наибольшее количество недоброжелателей Франца Фердинанда находится именно там». Пока он был наследником престола, то умудрился оттоптать множество самых разных ног и, даже превратившись в императора, не оставил привычки говорить правду в глаза самым высокопоставленным ничтожеством. «Ну хорошо, мой любимый кайзер», — хмыкнул свою роскошную бороду Тирпиц. «Умрет Франц Фердинанд, а нам-то что с того? Главное, что наши люди не будут замешаны в этом преступлении, остальное уж не в наших силах». «Единственное, что мы можем сделать, это занять Вену в соответствии с волей покойного, а потом со всем тщанием провести следствие, найти и повесить всех причастных к этому злодеянию». «Ты ничего не понимаешь, мой добрый Альфред», — мрачно произнес кайзер. «Едва умрет Франц Фердинанд, как на территории его бывшей державы начнется такое безумное карнавальное веселье, что нынешние события покажутся нам с тобой детским праздником». Прямо из земли, как грибы после дождя, полезут разнообразные республики. Малолетние дети Франца Фердинанда, скорее всего, будут отстранены от назначенных им престолов. И даже в Вене может случиться нечто вроде Парижской коммуны. Этнически однородных территорий, в той или иной форме жаждущих независимости или присоединения к соседним государствам, в составе распадающейся державы Габсбургов гораздо больше четырех. И даже задуманная нашим общим другом реформа государственного устройства не снимет всех противоречий. Да и до реформы сейчас. Чуть начались потрясения, как по зданию Австро-Венгерской империи побежали толстые трещины, что означает только то, что его возвели на зыбком песке. Старый вампир Франц Иосиф укреплял это нагромождение несуразностей как мог. Но теперь стало ясно, что он всего лишь хотел сделать так, чтобы всеобщий крах случился после его смерти. И, надо сказать, это ему удалось. Любой, кто принял бы власть из его хладных рук, непременно бы оказывался на руинах былого величия. «Теперь, мой любезный кайзер, я понимаю ваше беспокойство», — сказал Тирпиц. «Но мне не ясно, что мы можем сделать в сложившейся ситуации. Ведь пока Франц Фердинанд жив, делать ничего нельзя. А как только он умрет, предпринимать что-то будет уже поздно. Воскрешение мертвых не по силам обычным смертным». Кайзер подкрутил ус и сказал. «Добрый канцлер Одинцов сообщил мне, что когда в прошлом иного мира, не выдержав напряжения затяжной общеевропейской войны, рухнули в прах германской, российской и австро-венгерской империи, только последняя разлетелась вдребезги без возможности восстановления. а Германия и Россия сохранили внутреннее государственное единство. Теперь нам надо решить двоякую задачу. Во-первых, избежать собственного падения. Во-вторых, устранить очаг европейской нестабильности, в который превращается разваливающаяся Австро-Венгерская империя. И это дело только между нами и русскими. Британцы слишком далеко, и их никак не затрагивают дела в центре Европы. А если в наши дела вновь сунутся французы, то пусть потом пеняют только на себя. Отлупим их так, что все забудут, что была когда-то такая страна — Франция. Тирпиц подумал и ответил. В первую очередь вам с императрицей Ольгой необходимо закрепить троны за детьми Франца Фердинанда. Насколько я понимаю, это Богемия, Венгрия и Хорватия. Только это должны быть этнически монолитные куски территории без внутренних конфликтов и возможности выдвижения территориальных претензий. Все прочее, что не укладывается в эту схему, следует по-братски разделить между Германской и Российской империями или скинуть соседям по принадлежности. Ну зачем нам, к примеру, в составе Германии, населенной буйными итальянцами, Южный Тироль? «Галиция, населенная не менее буйными славянами, тоже не нужна ни нам, ни русским, и присоединять ее к Богемии тоже будет сущим безумием», — парировал кайзер Вильгельм. «И все же нам следует помнить, что нельзя оставить бесхозным ни одного куска бывшей империи, чтобы там не завелась республиканская зараза. Мало нам одной Франции». «Галиция — это другое дело», — обстоятельно ответил Тирпиц. «Западная ее часть, населенная поляками, может быть онемечена на протяжении одного или двух поколений. Не стоит забывать, что земли нашей империи к востоку от Эльбы также были некогда населены буйными полабскими славянами, которые трудами ваших предшественников постепенно превратились в добрых немцев. Если заняться этим делом обстоятельно, засучив рукава, то никакой проблемой оно не является. Уже ваш наследник, принимая трон, не будет видеть разницы между старыми и новыми подданными. И в то же время с итальянцами так не получится. У них перед глазами все время будет свое государство, привлекающее их сильнее нашей Германской империи, даже несмотря на гораздо худшее устройство. «Все это будет хорошо только в том случае», — вздохнул кайзер Вильгельм, «если русские с таким же тщанием займутся той же работой со своей стороны. Отжившие свое промежуточные нации должны исчезнуть с лика Европы. Наследовать землю могут только носители имперского духа, немцы и русские. Я немедленно напишу об этом своей племяннице и ее доброму канцлеру, чтобы составить грандиозный и детальный план раздела бесхозной части австро-венгерского наследства. Думаю, что мы договоримся». На этой воодушевляющей ноте разговор на австро-венгерскую тему между кайзером и его лучшим адмиралом был закончен, и стороны приступили к разбору тактических особенностей морского сражения у острова Минорка. Там тоже было о чем поговорить двум крупным политическим деятелям. Постройка нового флота для Германской империи — вопрос немаловажный, и кайзер и его адмирал стремились к тому, чтобы будущая гроза североамериканских Соединенных Штатов соответствовала лучшим мировым образцам.